Исуна Хасекура. Волчицы и пряности. Том 10. Пролог. Пользоваться свечами – большая роскошь. Они освещают лишь то, что на расстоянии вытянутой руки, да и сгорают слишком быстро. Поэтому пользуются ими в основном для дел, которыми не занимаются при свете дня. К примеру, аккуратно обтачивают ножиком края золотых монет. Или пришивают потайное отделение к сумке. Или засыпают в это отделение соль, с которой берется слишком высокая пошлина. Когда дела идут хорошо, кое-кого можно даже застать за рисованием на столь же дорогой, как и свечи бумаги, лавке своей мечты. Или идеального города. Но будь то незаконная деятельность или рисование, все эти ночные делишки предназначены для того, чтобы втайне доставлять удовольствие кому-то одному. Церковь частенько предупреждает, что улыбаться в ночи тайком – надежный способ привлечь внимание демонов. Несомненно, подобные предостережения родились из наблюдений за торговцами, сидящими по ночам за столами и тихонько радующимися одному Господу ведомо чему. Будучи еще учеником, Лоуренс иногда смотрел на согнувшуюся над столом спину своего учителя, и его охватывала дрожь, несмотря на накинутое одеяло. И все же он сам не помнил, когда это началось. У него завелась привычка зажигать свечу, даже когда никаких особо важных дел не было. Он просто сидел при свече и смотрел на медленно плавящийся воск и на свою чашку, наполненную вином, которую вовсе не собирался пить. Вообще-то он знал, зачем зажигает свечу. В прошлом ночь его раздражала, ведь она была преградой между ним и торговлей. Но сейчас он хотел вкушать ночные часы, пусть даже недолго. Он хотел позволить себе насладиться неспешным, мирным, спокойным ходом времени перед суетой и суматохой нового дня. Его ушей касалось мирное дыхание двоих спящих. Если бы только он и дальше мог слушать это безмятежное дыхание, он был бы не против зажечь и еще одну свечу. Однако ночь быстро подходила к концу. Предстоял новый безумный день. Если он не ляжет спать в ближайшее время, его тело просто не выдержит. Он беззвучно рассмеялся и собрался было задуть свечу. Но сперва не удержался и кинул взгляд туда, откуда слышалось сопение. Это зрелище победило бы любой страх перед темнотой, если бы он был. И оно оставалось в памяти торговца, пока он не отправился наконец в страну сновидений.